«Цветы и травы, как люди», — заметила Сянь-Юнь. «Они пышно разрастаются там, где достаточно воздуха и влаги». «Не верю», — решительно заявила Цуй-Люй. «Если это так, почему я никогда не видела человека, у которого выросла бы вторая голова?» Сянь-Юнь невольно улыбнулась. «Я же предупреждала тебя не заводить со мной глупых разговоров. Но ты никак не можешь удержаться. Что мне на это ответить? Все, что существует между небом и землей, порождается взаимодействием инь и ян. Инь и ян – две противоположные силы природы, на основе борьбы которых, согласно понятиям древних китайцев, возникало все существующее. Все прямое и кривое, красивое и отвратительное, все изменения и превращения в природе возникают и совершаются под влиянием этих двух сил. Если в мире рождается даже что-нибудь необычное, это не меняет существа дела. Значит, весь мир, начиная с момента его сотворения и поныне, представляет собой определенное соотношение инь и ян? Спросила Цуй-Люй. Дурочка, засмеялась Сянь-Юнь. Совсем чушь говоришь. Что значит определенное соотношение? Силы инь и ян неразрывно связаны друг с другом и представляют собой как бы единое целое. Исчезновение ян влечет за собой возникновение инь. Исчезновение инь порождает ян. И это не значит, что если инь исчезнет, на его месте появится какое-то другое ян. Или на месте исчезнувшего ян возникает какое-то новое инь. «Весь этот вздор меня прямо-таки убивает», — воскликнула Цуй-Люй. «Что собой представляет инь и ян, если у них нет ни вида, ни формы? На что они похожи? Объясните мне, пожалуйста, барышня». «Инь и ян — невидимые жизнетворные силы», — принялась пояснять Сянь-Юнь. Но образуя что-нибудь, они принимают формы. Вот, например, небо представляет собой ян, а земля – инь. Вода относится к инь, а огонь – к ян. Солнце – к ян, а луна – к инь. «Да-да!» – радостно вскричала Цуй-Люй. «Теперь я поняла». Вот, оказывается, почему солнце называется Тай-Ян, а луну гадатели именуют чем-то вроде звезды Тай-Инь. Амитофо, облегченно вздохнула Сянь-Юнь, наконец-то. Хорошо, пусть все это так, не унималась Цуй-Люй. Но неужели комары, блохи, москиты, цветы, травы, черепицы, кирпич и все остальное тоже состоит из инь и ян? А как же? К примеру, древесный лист. В нем тоже есть инь и ян. Его верхняя сторона, обращенная к солнцу, будет ян, а нижняя, обращенная к земле, инь. «Вот оно что!» — закивала головой Цуй-Люй. «Теперь мне понятно. Ну вот вы держите в руке веер. Где у него инь и где ян?» «Лицевая сторона — ян, оборотная — инь», — ответила Сянь-Юнь. Цуй-Люй только качала головой и улыбалась. Ей захотелось спросить о других вещах, но сразу ничего не приходило на ум. Вдруг ее взгляд упал на золотого цилиня, висевшего на поясе Сянь-Юнь. Она радостно улыбнулась и спросила. «Барышня, неужели и у цилини есть инь и ян?» «Разумеется, не только у цилиний, но и всех других. Самцы относятся к ян, самки к инь. А ваш цилинь – самец или самка?» «Какие тут могут быть самцы и самки?» – возмутилась Сянь-Юнь. «Опять вздор несешь?» «Ну ладно», – согласилась Цуй-Люй. «Вот у вещей имеется инь и ян. А у людей?» «Негодница!» — выругалась Сянь-Юнь. «Уходи, а то совсем язык распустила». «А что я такого сказала?» — удивилась Цуй-Люй. «Неужто в этом есть что-нибудь такое, чего мне нельзя знать?» А, впрочем, я и сама догадалась.